Как передавало 17 апреля Южнокорейское информационное агентство Yonhap News, очередным достоянием гласности стал документ, где разоблачается подоплека сексуальных преступлений японской императорской армии. Согласно документу, что представил Госархив Токио на рассмотрение секретариата правительства, бывший начальник полицейского отряда особого назначения военно-морских сил Японии в Индонезии после войны доложил одному из сотрудников японского министерства юстиции о том, что по приказу военщины увез на остров Бали примерно 200 женщин. В документе еще говорится, что большинство женщин подвергались угрозе и принуждению путем грубых обращений.